Но в чем-то их военная судьба получалась схожей. Мы подошли до Берлина. Старший лейтенант-артиллерист Гвидон Иконников в составе подразделения 157-го артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта и замкомандира саперной роты лейтенант Юрий Шварц в составе саперного гвардейского полка 14-й краснознаменной дивизии 2-го Украинского фронта. У обоих к маю 45-го слева позвякивали медальки. Какие желтого металла, какие покрасней. С правой стороны груди каждый успел навоевать по паре орденов. Гвидон, в отличие от друга, мог похвастаться еще и нашивкой за ранение. Юлик же в этом смысле оставался чист и здоров, как ранний огурец. К концу войны, не прибавив в росте, изрядно сбавил в весе. Щеки ощутимо сдулись, а улыбка и мальчишская игривость стали по-настоящему хорошими и правильными, без свойственной им ранее чрезмерности. Именно по этой причине, а еще за бойкое знание немецкого языка, лейтенант Шварц был откомандирован в распоряжении нового коменданта небольшого немецкого города Крам, где он послужил еще полтора постпобедных года замом коменданта, а заодно и переводчиком. При наступлении советских войск в самом конце апреля 45-го года город подвергся чудовищной бомбардировке тяжелыми советскими бомбардировщиками, после чего в силу предпобедной лихорадки командование было отдано приказ о дополнительной артподготовке перед последним наступательным рывком Красной Армии. Необходимости в этом уже не было никакой. Город и так стоял в руинах. Сопротивление отсутствовало напрочь, население попряталось, остатки немецких солдат разбежались по округе, воевать было некого. «Огонь!» — кричал заряжающему сквозь грохот канонады старлей и конников, выполняя дурной приказ. «Огонь, мать их, вдышло!» И они давали этого огня столько, сколько было не нужно. Так чистенький, ни в чем не виноватый старинный Крам был окончательно стерт с лица земли усилием Гвидонова батальона. На другой день армия безостановочно миновала руины, даже не зайдя в город. Всем хотелось немок, победы и подарков домой. Но был все же перед очередным приказом в наступлении короткий перекур. На все про все часа полтора. Именно в этот быстрый промежуток между увядающей войной и убитым миром старлей конников, оседлав батальонный Виллис, совершил одночасовой марш-бросок в Крам, исключительно с познавательной целью — осмотреть воочию дела рук своих. Увиденное зрелище ужаснуло. И не только сам факт, что убитый город выглядел абсолютно мертвым, другое поразило. На месте центральной площади, в горделивом одиночестве, нетронутый войной, красовался на могучем постаменте бронзовый памятник, всадник на боевом коне, в рыцарских доспехах, с поднятым забралом шлема и с опущенным к земле мечом. Он словно сукоризной смотрел на Гвидона, неслышно вопрошая: «И чё ж ты тут наделал, брат Гвидон?» Иконников патрулил поближе, объезжая развалины, глянул на постамент, выкраивая взглядом из ошметка в грязи и битой штукатурки немецкие буквы. Памятник оказался каким-то Фридрихом, не то великим, не то двенадцатым, короче, основателем города Крама. Это стало ясно с первых барельефных знаков, которые удалось рассмотреть. Гвидон задумчиво выпрыгнул из Виллиса, подошел ближе. И только теперь он сумел заметить, что конь под Фридрихом опирался не на три ноги, а всего лишь на две. Третья, опорная, ровно по уровню копыта, была срезана осколком снаряда. И осколок, скорее всего, его, гвидоновский. И само копыто, необыкновенным образом напинавшее смастеренное из жиренской глины, трижды покрытое эмалью кирьяновской лакокрасочной фабрики и трижды запеченное в горячем зеве жиренской избы, лежали тут же, придавленные куском вырванной из стены кирпичной кладки. Четвертая нога, приподнятая над землей, оставалась по замыслу скульптора нависать над постаментом. Гвидон протянул руку и потащил край бронзового копыта на себя. Копыто поддалось и неожиданно легко высвободилось из-под кирпича. Теперь Старлей держал его в руках, неспешно осматривая со всех сторон. Срез от осколка был совсем свежий, словно просился прилепиться обратно к привычному месту. Видон подул на срез, срывая резким выдохом остатки руинной пыли, затем потер срезом о рукав гимнастерки и медленно стал прилаживать копыта обратно к ноге, осторожно вдвигая бронзовый артефакт обратно в материнское ложе. К его удивлению, копыта встала на прежнее место. Легко и плотно, и лишь тонкий овражек по линии скола напоминал о недавнем отсечении часть лошадиной конечности осколком боевого снаряда. И Конников посмотрел на часы. Его короткая командировка явно заканчивалась, и вновь бросил взгляд на Фридриха. «Как, мол, тебе полегче?» И в этот момент ему почудилось, что Фридрих благодарно улыбнулся в ответ. Гвидон поднялся и стряхнул с себя пыль. Подошел к Виллису, запрыгнул, завел движок, прощально рыкнул двойной перегазовкой, как бы проверяя себя и Виллис на прочность. Врубил передачу и, не оборачиваясь, произнес в никуда. — Ты это, Фридрих. Давай, брат, прости нас, если сможешь, и бывай, в общем. Гвидон и Конников утопил акселератор в пол и, перемешав прозрачный воздух и синий армейский выхлоп с руинной крамской пылью, отправился в обратный путь, лавируя между островами разрухи по уже продавленной Виллисом трассе. После Гвидона первым из русских солдат бронзового Фридриха обнаружил лейтенант Шварц, когда в июне 45-го прибыл провести рекогносцировку мест своей будущей службы. Обнаружил в том смысле, что основатель стоял как вкопанный посреди крамских развалин, чудом не заваленный и не перемолотый в крошку гвидоновыми снарядами и 6-дюймовых дальнобольных орудий. — Опа! — неподдельно удивился Юлик и кивнул Федьке на памятник. Пацанского возраста сержант Федька Сухотерин, водитель трофейного комендантского «Опеля», присвистнул. И как же он устоял тут, чучело гороховое? Осторожно, повторяя путь, проложенный Гвидоном, они максимально близко подорвались к памятнику. Не вылезая из машины, Шварц сумел забрать барельефную надпись на бронзе Фридриху II, освободителю от благодарных жителей города. «Нет, ну неужели же и правда не царапины?» Возмущенно озадачил себя вопросом Юлик, но все же вышел из «Опеля», чтобы убедиться в правоте своего предположения. «Да, честно говоря, памятник был хорош собой, потому заслуживал детального осмотра, особенно сам он, грустный освободитель, смиренно опустивший меч к земле».